Глава 17. Даже самый дурацкий замысел можно выполнить мастерски. Лешик Кумур. Я рассказала все тете. Встретились мы в подсобке того самого ателье. Леди Анель пришла заранее и вообще попала сюда через черный ход с другой улицы. А я разнесла сегодняшнюю пачку писем и на обратном пути завернула якобы за новым шейным платком и жилеткой. Мы расположились на тюках и рулонах ткани друг напротив друга. Наверное, полчаса в запасе есть, а за это время можно успеть обсудить довольно многое. У тети особых новостей не было. Она по-прежнему ждала ответа из столицы. Зато буквально вчера пришло важное известие. Скончалась долго недужившая матушка нынешнего владыки всея Соренты Рангеда III, вдовствующая владычица Вернель. Конечно, смерть по определению события грустная, но искренне убиваться по старой леди, которую в глаза не видела, казалось бы странным. А когда я услышала, что кабан был ее креатурой и занял пост длани правосудия именно по протекции матери-владыки, грусть и вовсе растаяла без следа. Означает ли кончина владычицы Вернель, что влияние кабана пойдет на убыль, и его жертвы получат шанс добиться справедливости? «Эль, ну ты же девочка умная и понимаешь, что спокойствие и внешнее благолепие для государства значат намного больше, чем правда или счастье отдельных подданных. Кто добровольно признает свои ошибки? Судьи? Чиновники? Что ты? Так в лоб ничего не случается!» «А как?» «Так, я слышала, что у герцога немало врагов. Тех, через чью голову он прыгнул, что-то отнял и про несогласных с тем, что он творит. Некоторые весьма влиятельны, но пока говорить и обнадеживать тебя рано. Лучше расскажи, что с тобой стряслось. Ты как на иголках вертишься. Что, Драдедам под попой колючий попался?» Не выдавать фея, как я решила именовать теперь экс-фею, герцогу с приснами, я обещала, но тетя к их числу никоим боком не относилась. Более того, услышав историю с бумагами на поместье, я так или эдак собиралась проконсультироваться с леди Анель. Вдруг есть какой-то более простой выход, чем пытаться выкрасть документы? «Порадовать тебя ничем не могу. Если бы у этого юноши были влиятельные родственники или покровители, можно было бы подать в суд и попытаться доказать, что поводов для изъятия поместья не было и покупки не было тоже, ведь расписок в получении денег нет. Но, думаю, это путь в никуда. Размотать последние деньги на судебные издержки и остаться ни с чем. Да, надо пока не поздно вернуть бумаги и сделать вид, что эта история не происходила вовсе. Так разумнее всего». «Жаль». «Так расскажи поподробнее. Наш фарш на самом деле разнес герцогскую карету. Молодец какой! И что там случилось со шкафом и в горах?» После того, как я влипла, смолчав о фиаско с медным тазом, я дала себе слово делиться с тетей всем маломальски важным. Ерунда, что буду выглядеть глупо. А может быть, получу нагоняй. Это не страшно. Но одного сюрприза в виде кабана-опекуна нам достаточно. В результате мы просидели больше 40 минут, а закончила тетя и вовсе странно. «Эль, ты так злишься, что возникает подозрение, будто он тебе нравится. Где, говоришь, можно посмотреть на эту Сейсиль?» Я покраснела и надулась. «Вот же, еще издевается!» Самой мне пришлось любоваться феем по возвращении в особняк. Их светлость выгуливал прелестницу по розарию, поддерживая под локоток, а бессовестный хмырь в юбке закатывал глаза. «Ах, Ульфи! Как он его зовет? А кабан-то уши развесил! Нет, смотреть на это не могу!» Фыркнув, помчалась на конюшню. Но на следующий день меня отрядили катать фея по парку. Тот в небесно-голубом платье, отделанном серебристым кружевом, вел себя совершенно невозмутимо. Обмахивался веером, трепетал ресницами и нежно улыбался. Прямо образцово-показательная юная леди. Первый приз на конкурсе «Дебютантка года». Подсадив даму в ландо, влезла на козлы и разобрала вожжи. «Ну, поехали. Интересно даже, в этот раз его опять поговорить понесет?» «Угадала. Мы остановились возле знакомых кипарисов». Фей сел чуть боком, делая вид, что созерцает цветущую будлею и порхающих над лужайкой бабочек, и начал. «Тьерри, не знаю, что я сделал такого, что ты так на меня обиделся. Может, расскажешь, в чем дело?» «Зачем?» — глухо отозвалась я. «Как объяснить, не раскрываясь, что чувствую, глядя на тонкий профиль и светски приятную невозмутимую улыбку?» «Мы сейчас в одной лодке, и лучше держаться вместе». «Ну да, я потенциально полезна». «Сесиль, я клялся, что герцогу тебя не выдам. И не волнуйся, обещание сдержу». «Я не о том». «А о чем? Чем могу, помогу, но голову сразу предупреждаю, подставлять за тебя не стану. Ты это хотел услышать?» «Нет». Фей привстал, обвел быстрым взглядом пустынные аллеи, а потом вдруг резко и крепко обнял меня со спины и зашептал прямо в ухо. «Тьерри, ты первый, кому я доверился после смерти отца. Я все время был один. Нельзя ни поговорить, ни посоветоваться, ни пожаловаться. А потом встретил тебя. Ты в таком же положении, как и я, и сердцем чувствую, похож на меня. Как думаешь, каково мне сейчас, когда ты, ничего не объясняя, вдруг отвернулся? Скажи, что я сделал не так? Чем тебя обидел?» Перегнулся, заглядывая мне в лицо. «О, ты опять покраснел. Я тебе действительно нравился, как девушка. Все, убью, задушу гада. Он сам понимает, что несет?» Обернулась, чуть ли не упершись в него носом, и злобно зашипела. «Отпусти меня немедленно!» «Хорошо, хорошо». Гад демонстративно поднял обе ладони и снова присел на сиденье. «Но все же помоги разобраться». «Как можно отучить любую, самую говорливую девицу от болтливости? А вот так? Познакомить с типом, который все время порывается о чем-то рассказать или что-то узнать? Озвереть можно?» «Сесиль, сейчас мой голос был спокоен, как голос самого фея, когда тот закатывал скандал их светлости. Нам нужно раздобыть ключи от кабинета и стола в нем. Другого пути нет. Я точно знаю, что в суде тебе дело не оспорить. Единственный способ получить поместье назад – выкрасть бумаги, которые ты отдал кабану. Я тут бессилен, а ты, не исключено, можешь что-то сделать. Но надо быть крайне осторожным. Продолжают ли за тобой следить? И скажи, ты выходишь в город только в женском платье? Может быть, переодевшись парнем, ты смог бы найти кого-то, кто научит тебя делать дубликаты ключей или хотя бы объяснит, что для этого нужно? А я пока поразмыслю, с какого бока подобраться к Мерзьену, у которого точно есть ключ от кабинета». «Понял. Но почему ты злишься на меня?» «Потому что чувствую себя идиотом. Нормальное объяснение?» Огрызнулась я. «Дуешься, как девчонка», — вздохнул фей. «Сам девчонка!» — окрысилась я снова. «Оборки подбери!» Но вечером, прежде чем уснуть, задумалась. Во-первых, веду ли я себя как парень? Парни вообще как? По 4 дня дуются? Покрутив в голове мысль так и эдак, пришла к выводу, что самцы что рогатых, что крылатых, что вельможных обиды копить не склонны. Если что-то не по нраву, налетают на обидчика и либо чинят справедливость, либо отлетают, выпустив пар. А я надулась, аки мышь на крупу. Мужчины определенно так себя не ведут. И если фей, а он не дурак, этого еще не понял, то скоро поймет. Получается, надо срочно то ли драться, то ли извиняться, что сам идиот, а обиделся на тебя. Во-вторых, есть ли у меня вообще повод сердиться? Ведь подсказок была уйма. И то, как фей свалил с ног флягой того налетчика, и как затаскивал меня на лошадь, и крепкая рука, за которую я цеплялась, пока шли через реку, и в бедра била несущая ледяная вода. Об очевидном крупных кистях, низком каблуке и вечном воротнике под подбородок не упоминаю. Но он же почти прямо говорил мне, подсказывал, эти его шуточки о моей ненаблюдательности. А я сама пропустила все мимо ушей, а теперь разобиделась. И если он считает меня парнем, а похоже так и есть, то ничего дурного или странного сей силь не совершил. Ну, подумаешь, двое замерзших мальчишек жались друг к другу, ночуя в холодном лесу. Так что заканчиваю игры, страшно отомщу за то, что сама дура, и начинаем дружно работать над тем, как сделать дурака из герцога. Хотя тот и сейчас. Закусила угол подушки, чтобы не захохотать, так что мажордом за стенкой подпрыгнет. Вот же кабан, идиот со стажем. Третий месяц кругами ходит вокруг прелестницы и не смог понять, кто перед ним. Колье преподнес, серьги подарил, на лошадках катает. Если эта история дойдет до общества, герцог станет посмешищем навеки. На следующий день нас с феем понесло искать редикюль к новому цвета слоновой кости платью. Но, естественно, иначе, как на паре коней, такое приобретение не уволочь. С отделанной речным жемчугом и перламутром фигашкой размером в полторы ладони и веером, шедшим в комплекте, управились быстро, меньше, чем за час, и покатили в парк поговорить. Фей уже оценил мой сегодняшний миролюбивый настрой и поинтересовался. «Что? Ветер переменился?» «Сам дурак был. Ты не виноват». «Ты в курсе, что послезавтра кабан отбывает в столицу на торжественные проводы почившей матушки Рангеда Третьего? Похоронные обряды продлятся трое суток, так что вернется примерно дней через 10». «Ух ты! А меня-то предупредить забыли? Хотя могла бы сама сложить 2 и 2». Во-первых, усопшая покровительствовала кабану, а во-вторых, такие похороны – события государственного масштаба. Пропустить их герцог не может никак. Только вопрос, кто с ним поедет и каких коней их свинячество возьмет. Мировинцы великолепны, но по опыту герцога ненадежны. И сейчас, если его положение и впрямь пошатнулось, захочет ли он пускать пыль в глаза, выставляя на показ богатство? Насколько такое разумно? Что он выберет? Роскошь влиятельного лица или же скромную, достойную печаль? Может, все же второе? Тем более, что парадную карету пока так и не починили. Вдовствующая владычица Вернель была покровительницей кабана. Именно она дала ему должность длани правосудия, поделилась я сведениями, полученными от тети. «Откуда знаешь?» – прищурился фей. «Слышал. Причем сведения точные, но, полагаю, в его отсутствие за тобой почти наверняка станут присматривать. Насколько я понимаю характер кабана, он ревнивый собственник. Заподозрит, что у тебя есть другой, неприятностей не оберешься». «Я вчера выходил через сад в мужской одежде, полюбовался на шпика у ворот со спины и пошел по своим делам. Хотя жуть». «Что жуть?» «Девичьи ужимки липнут. Попробовал бы сам, понял бы». Прикусила губу, чтобы не захихикать тоненьким девичьим голоском. А Сейсиль отчего-то уставился на меня. Я даже поежилась. Чего разглядывает-то? Неужели что-то заподозрил? «А знаешь...» — протянул фей. «Чего знаю?» — напряглась я. «Знаешь, из тебя девица бы вышла хоть куда. Стан стройный, усов нет, глаза большие, кожа чистая. Ты невысокий и, если приглядеться, тонкокостный». Начал он перечислять медленно, с томительными паузами между словами. «Так и есть, заподозрил. И как быть? Признаваться или делать вид, что не понимаю, о чем он?» «Точно». Фей склонил голову на бок. Выражение лица было приехидным. «Издевается, гад». «Платье я тебе одолжу, шиньон подберем». «Вот только с манерами у тебя беда». Победно закончился Исиль и замолчал. «Так это что, была шутка или нет?» «А если серьезно?» Опять заговорил он. «Да что же этот гад творит-то? Сказал бы прямо, а то уже всю душу вымотал». «Если переоденешься девицей, кабан тебя точно не узнает. Запомни, может пригодиться». «Запомню». Благодарности за преподнесенную дивную идею в моем голосе не звучало.